Андрей Еслер. Цикл «Самая темная ночь». Книга третья. «Война видов». Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Принцип полукровки, часть вторая. Когда Кара и Фауст сели напротив хозяйки дома, она еще несколько десятков секунд молчала. В это время парень с любопытством смотрел на нее. Он уже знал, что за серьезная тема будет поднята. «Фауст, ты должен знать», — начала Алисия. Взгляд Кары стал тревожным. «Что я ваш сын?» — опередил Алисию он. Глаза Алисии расширились. Она была в шоке и еще с десяток секунд хлопала ресницами. Получается, Кара ничего ей не сказала, а может, и сама не помнила, что говорила на смертном одре. «Ты знал? Все это время?» Алисия выглядела озадаченной. «Да, знал. Если вы за этим меня похитили и удерживаете силой, может, закончим?» Кара встрепенулась. «Тебя удерживают?» «Да, только что. Ворвались в здание и вытащили за шкирку. Под дуло пистолета привезли сюда и пообещали хорошенько отделать, если не соглашусь». С каждым словом сына лицо Кары немело. «Вот так как-то». Фауст закончил. Кара повернулась к Алисе, смотря на нее взглядом, который мог проделать дыру в асфальте. «Все было не так», — растерянно сказала Алисия, чуть ли не пятясь, но вовремя взяла себя в руки. «Меня забрали. Разбили окно, сказали, что в случае несогласия привезут силой», — перечислил парень. «Так мы закончили? Я узнал важную информацию и свободен?» «Свободен?» — глупо повторила Алисия, увидая, будто цветок. «Ну да», — кивнул Фауст. «Вашей целью же было донести сие до меня?» Он сознательно ранил женщину, как когда-то ранили его. Много раз ранили. Корпораты лезли всюду, даже туда, куда не должны. «И давно ты это знаешь?» — спросила Алисия. «Чуть больше месяца». «Ты был у нас дома. Ты общался с моими детьми. Я не понимаю», — тихо прошептала она. «Что не понимаете?» «Как такое можно скрыть?» «Видимо, от вас никак». «Что ты имеешь в виду?» — Алисия нахмурилась. «Что вы заманиваете меня сюда с момента приезда, как увидели. Я этого не хотел, а сейчас и вовсе затащили силой». «То, что я случайно стал спутником Кирана и спас его, не значит, что вы можете вмешиваться в мою жизнь». «Но ты мой сын!» — как последний довод воскликнула Алисия. «Я им был 17 лет», — горько произнес Фауст. «Но вам почему-то понадобился. Только сейчас». Парень закатал штанину костяшками пальцев, стуча по протезу. «Вот что я получил от вас. Понимаете меня?» Алисия поднесла ладони ко рту, сдерживая рвущийся крик. Она заплакала. «Тебе нужна помощь. Позволь...» «Сейчас мне нужно, чтобы вы отстали. Разве так сложно это понять?» «С моими связями и возможностями тебя вылечат». «А может, я не хочу быть вылеченным вами или вашими связями?» Фауст был груб и раздражен. Его не беспокоили слезы незнакомой женщины. «Я понимаю, что ты зол на меня, но если бы я знала о том, что ты выжил, то твоя жизнь была бы разрушена», — вмешалась Кара. «Кромвель бы не простил подобного. С возрастом это было бы невозможно скрыть. Вашу разницу». Алисия поникла. «Я не сын Кромвеля Лафае. Верно?» Фауст и раньше догадывался, но сейчас все встало на свои места. «Поэтому ты забрала меня, мама». «Да, дорогой». Кара ласково улыбнулась сыну. «Я хотела уберечь вас обоих». «Полукровка». Тихо усмехнулся Фауст. «Я даже не принадлежу этой семье. Только ее части». «Я помогу тебе», — будто безумная твердила Алисия. «Мне не нужна ваша помощь. Сложно принять, что деньги в вашем случае ничего не изменят. Просто смиритесь». «Почему ты не можешь простить меня?» Алисия выглядела жалко. Если бы кто-то увидел ее сейчас, он бы не поверил глазам. «Я могу простить, но не приму помощи. Это мой принцип». Синистер готовил документы, платежи и заказы для отряда, который привел его непосредственный начальник. Мужчина все еще не верил в свою удачу. Сегодня он получил очередной перевод, на счету радовали глаз несколько тысяч кредитов, которые могли обеспечить его семью на долгие месяцы вперед. Как в подобное поверить? когда твоя жизнь меняется по случайному стечению обстоятельств. Первые дни, когда он снова надел костюм, не тот затасканный смокинг, который остался от прежней работы, а новый, только купленный, пообедал в приличном ресторане с дрожью в сердце, получил ключи от арендованной машины. Его внезапно обуял страх. Что если он сейчас окажется на ковре у больших боссов корпорации и снова все повторит? Они скажут, кому надо, и владелец Фаллоу, который затеял весь проект, откажется с ним сотрудничать. Страхи страхами, а дела не ждут. Если не заработаешь денег, потеряешь работу. Не более чем вчера мужчина заключил договор, семья переехала в новую квартиру. Дети до сих пор ходят со счастливыми лицами, осознав, что у каждого есть своя комната. Новенький голографический проектор, укомплектованная кухня и холодильник, забиты едой. На следующей неделе уже школа, которую Синистер теперь может оплатить. Новые вещи, двуспальная кровать и вместительный гардероб, который есть чем наполнить. Жизнь заиграла красками, но мужчина помнил, каково было до всей этой истории. Стабильность. Он думал, стабильность в том, чтобы получать зарплату и знать, где проведешь следующий месяц. Но теперь, познав жизнь в минимуме, он вдруг понял, что заработанные деньги позволят ему прожить в нынешних условиях несколько месяцев, не отказывая себе в еде. Собравшись с мыслями, Синистер пошел навстречу и заключил контракт. Он был на высоте. Собравшийся совет удивился, но деньги им были всегда важнее. Им не могли запретить иметь дело с Кроу, а только брать его на работу. А теперь, когда пошли первые рекламные результаты, они не отпустят этот проект. Будь то Кроу или Наринсон, который захочет прижать. Да хоть сам Транс. В кабинет вошли, вырвав мужчину из размышлений. «Лита, проходи, садись, мне нужна будет помощь. Некоторое оборудование следует согласовать с тобой и твоим отрядом». «Хорошо». Лита улыбалась, она больше не надевала тесное платье, облачившись в джинсы и куртку. «Спасибо вам, Лэр Кроу. Вы даже не представляете, какую услугу оказали». «Не стоит благодарностей. Это не моя инициатива», — скромно заметил Синистер. «А чья? Фауста?» «Мы, Лэр Лоуэлл, работаем на одного влиятельного человека». Мужчина сочинял на ходу, ведь сам не обладал информацией. «Он принял решение инвестировать некую часть средств в ваш отряд, чтобы вы представляли его на границе. Думаю, не надо объяснять, что государству выгодно то, что граница охраняется без их участия, а полученные ресурсы усиливают не только кошелек корпоратов, но и экономику. А Фауста же, насколько я понял, интересует, чтобы вы были живы. В первую очередь». Лита нахмурилась. Этот странный малый имел слишком много влияния. «Кто он такой?» Вопрос остался без ответа, ибо рисковать задавать его их новому спонсору было лишним. Фауст вернулся назад в комнату, ставшую домом. Кара остановилась в гостинице, и они договорились встретиться позже. На занятиях сейчас шел какой-то сумбур, конфликт обострялся, и Грейсон делал упор на старшекурсников, которые будут участвовать в защите территории. Информации крайне мало, никто не знал, атакует ли Союз вовсе, или это лишь очередная уловка. Решив прогуляться до полигона для тренировок, чтобы увидеться с Литой и Патриком, Фауст встретил приятеля на входе. Литы не было видно. Патрик снова был расстроен и спорил с вечно флегматичным Римером. Когда парень подошел, медик пасовал и, подняв руки, произнес. «Он твой!» Патрик махнул рукой. «Представляешь!» «Нам отправили инженера. Точнее, инженеров. Четверку опалоумевших придурков и еще одного, который даже не учится в основном филиале». «Ну, хоть что-то», — дипломатично заметил коллега. «Первогодок! Они отправили первогодок, которые даже не были в заповеднике и видели только нерабочий экземпляр трансформера!» По обыкновению улыбчивый Патрик был рассержен и плевался ядом. «Вы не можете отказаться?» «Мы поступили на бюджет. Контракт еще на 5 лет после окончания академии», — бросил парень. «Фауст! Фауст!» — Калика обернулся. К нему спешил Колин и Сэм, следом за которыми шли Мист и Эвелин. Улыбчивый сын мелкого бизнесмена пожал руку. «Я так и знал! Слышали, знал, что этот трансов сын попадет вместе с нами! Ура!» «Чему ты радуешься?» — буркнула подошедшая Эвелин. «Умрем раньше». «Ну, хотя бы будет весело», — хмыкнул Колин. «Постойте, вы неправильно поняли. Я не собираюсь на границу, я занят», — постарался остановить разговоры Фауст. «Как не собираешься?» — Колин опешил. «Я видел фамилию». «Мою? Это вряд ли». «Там точно была фамилия Лоуэлл», — тактично заметил Сэм, поправляя очки. Если, конечно, тебя не записали без твоего ведома». «Этого не может быть! Я не давал согласия!» «А кто тебя спросит?» — хмыкнул Колин. «Я физически не могу!» — растерялся Фауст. Парень был уверен, что Оуэн знает о его травме, как и совет. Его не могут отправить вместе со всеми. «Привет, ребята! Меня отправили к вам!» Фауст не заметил, как очередной новичок подошел к группе. Голос оказался очень даже знакомым. «Алан?» «Фауст?»